Часть вторая. Монастыри Санкт-Петербургской епархии. В душе каждого человека порою появляется потребность в уединении. Самый преданный удовольствием земным человек иногда почувствует жажду новой, другой жизни, жажду уединения, покоя, и отправляется в монастырь. И думается, главный вопрос, который беспокоит всех, посетивших монастырь, как? Какими способами достигается хранение векового сокровища монашеской жизни в современности? Мы расскажем об этом словами схиархимандрита Сафрония. Об основах православного подвижничества. По мере того, как в мире нарастает динамика гибели, растут страдания человечества, возрастает сознание необходимости преодоления их. Все неизбежно страдают. Одни в отрицательном смысле, включаясь в общий поток страстей мира сего, другие в положительном, то есть в силу любви своей к человечеству. И так как смысл бытия нашего не в страданиях, то неизбежно встает задача преодоления их, спасение от них, что в жизни свободного человека становится подвигом, аскезой. Таким предисловием старец Сафроний начал свой доклад, обращенный к светским людям, желающим понять, в чем суть монашества. Далее он разбирает смысл основных обетов, которые дает монах при постриге. Вот обеты, произносимые при постриге в малую схиму, или мантию. Первое. Прибудешь ли в монастыре и в постничестве даже до последнего твоего издыхания? Второе. Хранишь ли себя в девстве и целомудрии и благоговении? Третье. Хранишь ли даже до смерти послушание к настоятелю и ко всей во Христе братии? Четвертое. Терпишь ли всякую скорбь и тесноту монашеского жития, царствия ради небесного? При постриге в великую схему. Первое. Отрицаешься ли мира и того, что в мире, по заповеди Господней? Второе. Прибудешь ли в монастыре и в постничестве даже до последнего издыхания твоего? Третье. Сохранишь ли послушание даже до смерти к предстоятелю и ко всему во Христе братству? Четвертое. Претерпишь ли скорбь и тесноту монашеского жития, царствия ради небесного? Пятое. Сохранишь ли себя в девстве и целомудрии, и благоговении? На все указанные вопросы дается ответ «да», Божьим содействием. Возможно, недоумение. Если при постриге в мантию 4, а в схему 5 обещаний, то почему говорится о 3 обетах? Предание церковное сводит существо монашеского пострига к 3 обетам, а именно послушание, целомудрие и нестяжание. Послушание — основа монашества, одно из главнейших препятствий к достижению того состояния, к которому нас зовет заповедь Христа, есть наша самость, эгоизм. Послушание есть лучший путь к победе над этим последствием первородного греха в нас. Отсекая волю свою перед братом, мы преодолеваем то рассечение, которое внесено грехопадением Адама в наше естество, единое от начала. Откуда в нас борьба воль? Ведь в Боге единая воля. В опыте стояния перед божественной истиной подвижник с великой силой убеждается в несовершенстве своего ума-рассудка.